Глава седьмая. Кир XII сидел с задумчивым, даже каким-то отрешенным лицом. Перед ним за одним столом сидели наиболее влиятельные живые существа в империи, исключая дом Ордо, вопрос которого и обсуждался. «Все это очень серьезно», — продолжал увещевать Эдвин. «Если я все верно понял со слов Макса, то вторжение Ордена Света нам просто не под силу будет остановить. Мы потеряли 27 бойцов убитыми и полсотни ранеными, когда пытались взять их паладина», — кивнул архимагу Анри. «Причем без какого-либо успеха. Максимум, что мы смогли сделать, — заблокировать это чудовище в зале. Если бы не вмешались демоны, то нам пришлось бы брать его измором». «Впечатляюще», — прогудел герцог Эри. «Получается, что в открытом бою у нас нет никаких шансов. Что нам тогда делать? Если уж вы, милорд, отвернулись от Ордена Света, то, признаться, мне страшно подумать, что там за ужас». «Вы готовы предложить что-то конкретно?» — сухо спросила Изабелла, архонт Совета Старейшина Рафии, обращаясь ко всем присутствующим. «А что мы можем?» — грустно усмехнулся выборный от Зеленой долины барон Эльгешефт. «Отсидеться у вас, как с эмиратами, не получится», — язвительно отметил Эдвин. «Эти чудовища плевать хотели на ваши договоренности». «Да как вы смеете?» — завелся Эльгешефт. «Тихо!» — император прервал нарождающийся спор в зачатке. «Что мы можем выставить?» «Вы!» — он указал на Эльгешефта. «Сколько может выставить Зеленая долина, в случае, если речь пойдет о жизни или смерти всех нас?» 500 копий, ваше императорское величество!» — после минутного раздумья произнес барон. «Плюс, полагаю, до 7000 пехоты, преимущественно стрелков. Кроме того, у нас есть достаточно денег, чтобы договориться с дварфами Белых гор и нанять их тяжелые колонны. Все, но ненадолго. Да и с эмиратами можно будет договориться, посулив определенную долю добычи. Донор благословляет войны, и они, как верные его почитатели, стараются в них ввязаться при первой возможности. Полагаю, что если император даст определенные гарантии, то еще 2000 всадников мы сможем собрать под свои знамена. А может быть и больше. Им ведь не выгодно разрушение империи. Кого в таком случае они станут грабить?» «Грабить?» — удивленно переспросил император, но Эльгешефт невозмутимо качнул головой и чуть повел плечом, дескать, а чего тут такого? «Хорошо, теперь вы», — кивнул Кир XII на герцога Эри, представляющего поля Сильванты. 217 копий», — хмуро произнес он. «Но в этом случае половина наших воинов будет без доспехов и с минимальным вооружением, чуть ли не с дрекольем». «Мы сможем помочь», — учтиво кивнул Эльгешефт, — «но не сильно. Все-таки у нас не бездонные склады. Кроме того, 1005 пехоты, но с дрекольем. У нас очень мало оружия и доспехов». «Ладно, мы подумаем над этим», — чуть скривившись, отметил император. «Теперь вы, Эдвин». 40 уважаемых метров и 300 учеников разной степени подготовленности. Многие даже не знакомы с боевыми плетениями. Но если прямо сегодня начать готовиться, то через пару недель 1-2 плетения, пригодных на поле боя, освоят все. Кроме того, мы имеем определенные связи со свободными баронствами. Я могу лично отправиться к графу Седрику и барону Годригу Эльдерону объявить о великом призыве императора. «Вы полагаете, что они на него откликнутся?» «Там не любят Орден Света, мягко говоря, и, полагаю, не захотят оказаться под его контролем». «Оптимист», — усмехнулся Анри. «Даже если они согласятся, то им с учетом сборов потребуется проделать очень большой переход через топь, горы мрака и серые пустоши. Вы уверены, что они готовы героически умереть в походе?» «Зачем такие сложности?» — удивился Эдвин. «У Империи есть порядка сотни торговых судов. Если их не хватит, то мы можем привлечь эмираты, хотя полагаю, что свободные баронства дадут не так уж и много воинов. У них там все больше мелкие потасовки. Больших войн не бывает». «Ясно», — чуть заметно хмыкнул император. «А что может выставить Рафия?» «Войско, как вы знаете, у нас маленькое и плохо вооруженное», — резко погрустнев, сказала Изабелла. «Но, полагаю, 1000 варк мы выставить сможем». 1000? Искренне удивился Эльгешефт. «Почему так мало?» «Вы даже не представляете, как это много для нас», — спокойно ответила Изабелла. «Нас в Эрафии всего живет без малого 7000». «Это разве наши проблемы?» — к